Студия Варгарта и канал Некрофос представляет. История победитель литературного турнира. Автор та самая Натанриэль Лиад. Знаете, пока мой отец был жив, я так ни разу и не решился послать его нахер. Наверное, если бы мне хватило на это храбрости, хотя бы после его смерти, ничего этого не случилось бы. Он был хреновым отцом. Пил по-черному, колотил нас с матерью. Его дружки могли сутками ошиваться у нас в доме, как в своем собственном, накачиваться пивом, смотреть порнушку и покрикивать на нас, как на прислугу. Один раз, когда мне было 8 лет, папа пьяным сел за руль и переехал мою собаку. А потом дал мне затрещину за то, что я рыдал над ее трупом. Потому что, ну, вы понимаете, мужчины не плачут. Самое поганое, что в том захолустье, откуда я родом, считается нормальным, что мужчина делает в своем доме все, что захочет. Соседи прекрасно знали о том, что у нас творится. Но дружно твердили, что нет ни одного закона, запрещающего главе семейства учить домашних уму-разуму. Местный пастор и вовсе почитал моего папашу лучшим из людей, потому что каждое воскресенье тот исправно ходил в церковь. Короче, когда я узнал, что его наконец хватил сердечный приступ, мне стоило бы испытать облегчение и пойти с моей девушкой в бар отпраздновать этот счастливый день. Ага, как бы не так. Если вы тоже росли с родителями-манипуляторами, то знаете, как быстро ты учишься всегда считать виноватым себя. Когда мать всхлипывала в трубку, рассказывая, что скорая даже не успела довести отца до больницы, вина придавила меня, будто свод обвалившейся шахты. Сразу началось вот это вот. Он же твой отец, он ведь был болен, потому что алкоголизм — это ведь болезнь. Ему нужна была помощь. Кто знает, может, если бы мы любили его сильнее, он смог бы исправиться. А теперь его нет, и ты уже никогда не сможешь с ним помириться. Не поймите меня неправильно. Я никогда в жизни не хотел с ним мириться. Но его смерть стала для меня новым ударом по полузажившей ране. С этим человеком у меня было связано слишком много чувств. Я не мог просто пожать плечами и пойти дальше. В общем, это была главная причина, почему я поддался на уговоры матери приехать на похороны. Я хотел проверить, не удастся ли мне помириться хотя бы с самим собой. Этот говнюк, мой папаша, еще и умер в середине декабря. Я так и вижу, как он ухмыляется в гробу при мысли, что теперь на несколько лет вперед испортил своей семейке Рождество. Машины у меня не было, денег на билет на самолет тем более. Да и сомневаюсь, что самолеты исправно летали в те дни. Погода была на редкость гадкой. Я родом из тех мест, где зимой выпадает много снега. Если вы из Флориды или с каких-нибудь Гавайев, то держите это в уме. Короче говоря, утром 17 декабря я купил билеты и загрузился в старый вонючий рейсовый автобус. Моя девушка искренне сопереживала мне и предложила поехать со мной. Но из нас двоих она была единственной, кто мог позволить себе колледж. Вернее, она выиграла государственную стипендию, потому что вкалывала до потери пульса, пока училась в школе. И до зимних промежуточных тестов было рукой подать. Я не собирался отрывать ее от подготовки. Я уж точно не хотел стать причиной того, что ее отчислят, и шанс на хорошую жизнь вылетит в трубу. В тот момент я думал, что справлюсь в одиночку. Весь день автобус кое-как тащился по раскисшим дорогам. Утром их почистили, но снег выпал снова, поэтому мы то и дело встревали в пробки. Потом, уже в сумерках, автобус встал вовсе. Пассажиры уже здорово устали, и салон был полон раздраженных голосов, пока водитель пытался выяснить, в чем дело. Оказалось, впереди случилась огромная авария. Чуть ли не дюжина машин въехала друг в друга на скользкой дороге. Шоссе перекрыли. Сквозь пелену снегопада мы видели мигалки полиции и скорых. Один только Бог на небе, если он есть, знал, сколько времени пройдет, пока дорогу откроют снова. И водитель, потыкав пальцем в свой телефон с GPS-навигатором, принял решение поехать в объезд. Если вы смотрели фильм «Поворот не туда», то наверняка знаете, что это обычно плохая идея. Мы проехали еще час по какой-то полузанесенной проселочной дороге, пока не встали снова. Теперь уже потому, что колеса автобуса увязли в снегу. На сей раз вместо раздражения в салоне начали пробиваться зачатки паники. Одно дело стоять на оживленном шоссе в окружении десятков других машин, и совсем другое — застрять зимней ночью неизвестно где. За все время, что автобус тащился по этой дороге, мы не встретили ни одного автомобиля. Ни встречного, ни попутного. Поэтому водитель решил, что вполне безопасно будет открыть двери и выпустить пассажиров размяться. Мы вывалились в морозный воздух. К счастью, хотя бы снегопад пока прекратился, и на небе даже стали видны звезды. Водитель извлек из салона деревянную лопату и принялся раскидывать сугробы из-под колес. Народ вокруг прогуливался взад-вперед, курил, обсуждал ситуацию, в которой мы оказались. Я тоже стрельнул у какого-то старика сигарету и, выкурив ее до половины, понял, что мне нужно в туалет. Другие мужчины просто заходили за бок автобуса и без стеснения ссали на колесо, болтая и хохоча между собой. Но эту идею я даже не рассматривал. Ну, не умею я ссать на публике. Поэтому, оглядевшись, я заметил на обочине заснеженные кусты и побрел к ним. Кое-как пробрался сквозь заросли и чуть ли не по колено провалился в замерзший ручей. «Черт!» Громко выругавшись вслух, я попытался выбраться, но споткнулся и позорно упал на задницу. Ледяная вода обожгла холодом, и я понял, что в туалет мне уже не хочется. Однако вернуться в автобус мне было не суждено. Похоже, снежные наносы, в которые он встрял, оказались не такими уж и серьезными. Пока я барахтался в снежно-водяной каше, пытаясь выбраться, мотор автобуса взревел, и я с ужасом понял, что он уезжает без меня. Когда я, наконец, выбежал на дорогу, то увидел лишь его красные габаритные огни. Конечно, я побежал за ним и, конечно же, не догнал. Автобус ехал по заснеженной дороге не очень быстро, но и я бежал не в полную силу. Ноги увязали в снегу. Я попробовал крикнуть вслед, но какое там? Никто не услышал. На самом деле, это было довольно смешно. Какой-то идиот в мокрых штанах бежит за автобусом и орет: «Стой, сука, вернись!» Но мне было не до смеха. Хоть на часах и было всего 7 вечера, но стемнело уже как ночью. Стоял собачий холод, а я промок, замерз и понятия не имел, где нахожусь. К счастью, телефон я обычно кладу в нагрудный карман, так что от воды он не пострадал. Но, глянув на экран, я понял, что сеть здесь не ловит. К Какое-то время я постоял, стуча зубами, потом вытер нос и развернулся назад. Мне казалось, что единственный выход – это вернуться пешком на шоссе. Не знаю, реально ли это было сделать, не замерзнув насмерть. Потому что выяснять мне все-таки не пришлось. По другую сторону дороги от злополучных кустов я увидел огни. Было трудно точно определить расстояние, но мне показалось, что до них не больше, чем полмили. Выбор казался очевидным, и я, проваливаясь в сугробы, побрел к ним. Когда я добрался до грохотного городка, мои штанины уже заледенели и стали жесткими, как гипс. Я больше не стучал зубами, потому что вообще не чувствовал своего тела. Но свет уличных фонарей придал мне сил. Я добрался ведь до людей, а значит, не пропаду. Именно фонари позволили мне прочитать табличку на въезде. «Добро пожаловать в ковчег» с большой буквы. И ниже «Население 40 человек». Это меня не насторожило. В наших краях полно маленьких, но гордых городков. А что насчет названия? Уверен, в каждом штате есть хотя бы одно место с библейским имечком. Я шел вдоль улицы в поисках отеля. Ага, в городе-то на 40 человек, идиот. Или хотя бы магазина. Но вокруг были только вполне ухоженные частные дома. Крыши украшали гирлянды, а двери – рождественские венки. Кое-где дети побросали на подъездных дорожках свои санки. На одном из участков все еще красовалась атрибутика с Хэллоуина. Похоже, хозяева поленились ее убрать и просто нацепили на головы пластмассовых скелетов красные новогодние колпаки. Я собирался с духом, чтобы постучаться в один из этих домов, когда на крыльце справа от меня вдруг зажегся фонарь, и в дверях появилась женщина средних лет. «Добрый вечер», — сказала она. «Вы заблудились?» «Привет», — отозвался я. «Да, то есть нет, я отстал от автобуса. Можно от вас позвонить?» Похоже, тут она заметила таки мой неважнецкий вид, и ее симпатичное лицо выразило поистине материнское беспокойство. «О, входите же скорее, вы ведь совсем замерзли!» Я с благодарностью поковылял к крыльцу. Пока я разувался в прихожей, чтобы не оставлять мокрых следов по всему дому, женщина хлопотала вокруг меня, вешая мои куртку и шапку в стенной шкаф, и говорила. «Телефоны не работают. Вчера был сильный снегопад, и провода оборвало. Ремонтник сможет приехать только послезавтра. Но если хотите, мой муж отвезет вас на шоссе на машине». Она улыбнулась, и на ее щеках заиграли ямочки. «Не сегодня, конечно. Сегодня никто уже никуда не поедет. Поужинаете с нами и переночуете на диване в гостиной, а завтра уже совсем разберемся». Признаться честно, стоило мне ступить в ее дом, как мне самому расхотелось снова выходить в зимнюю ночь за дверями. Здесь было тепло и очень уютно. В гостиной перед телевизором лежали разбросанные игрушки. На дверном косяке виднелись отметки чьего-то роста. Из кухни плыли восхитительные ароматы ужина. Хозяйку звали Беттани. Она одолжила мне старые спортивные штаны своего мужа Адама, а мои повесила у электрического камина. Признаться, я довольно сильно смущался, когда входил в кухню, где за столом уже собралась вся семья. Но родные Беттани оказались такими же милыми, как и она сама. Кроме нее и Адама за столом сидели двое детей. Старшую девочку-подростку в голубом свитере звали Сара, а светловолосую малышку лет 8 или 9 – Оливия. Теперь мне стало ясно, чьи это куклы валялись в гостиной. На ужин были сосиски с картошкой и зеленой фасолью. Может, дело было в том, что я страшно проголодался, но они показались мне до безумия вкусными. Сара положила себе всего одну сосиску и гору фасоли. Картофеля не взяла вовсе. Наверное, как и многие девочки, была одержима страхом потолстеть. Оливия же строила из картошки крепостные стены вокруг рва из подливки. Семейство обсуждало, как прошел их день, а потом в разговор вовлекли меня. Я немножко рассказал о себе и о том, что направляюсь к маме в родные места. «О, как это мило», — сказала Беттани. «Ты, наверное, возвращаешься домой на Рождество?» «Не совсем. Еду на похороны отца». Их лица тут же омрачились выражением вежливого сочувствия. «Мне так жаль», — сказала Беттани. Я пожал плечами. «Да нет, не стоит, я в порядке. Он был не очень хорошим человеком». Они с мужем переглянулись, как будто обменялись какой-то мыслью без слов. Джефф, милый, Беттани потянулась через стол и утешительно сжала мою руку. «Не бывает плохих людей. Есть только люди, которым нужна помощь». «Черт побери!» Она говорила совсем, как тот противный голосок вины в моей голове. Ее слова задели меня, и чтобы не подавать виду, я налил себе воды из кувшина, стоящего на столе. Сделал глоток, но поперхнулся и чуть не выплюнул все обратно. У воды был какой-то странный, неприятный, горький привкус. Адам похлопал меня по спине и с улыбкой сказал, что вода у них, конечно, очень вкусная, но торопиться, мол, все же не стоит. Мы посмеялись, и расслабленная, бессодержательная беседа потекла дальше. После ужина все разошлись по комнатам, предоставив в мое распоряжение весь первый этаж. Наверное, странно было бы так доверять незнакомцам, будь на дворе лето, но сейчас, даже если бы я решил у них что-то украсть, куда бы я с этим пошел? Холод и снег остановили бы меня лучше любой сторожевой собаки. Я очень устал, поэтому не стал шататься по дому, осматривая достопримечательности, а просто рухнул на диван. Обычно я плохо сплю в незнакомых местах, но тут, удивив сам себя, вырубился почти сразу. Среди ночи я проснулся от жажды. Было темно, хоть глаз выколи. Я почему-то не стал зажигать лампу в гостиной. Просто на ощупь побрел в кухню. «Я хочу, чтобы вы понимали. Я сказал, что проснулся, но на самом деле это не совсем правильно. Я не пробудился до конца. Знаете, это состояние, когда в полусне тащишься в туалет. Тело двигается, но почти что на автопилоте. Поэтому все случилось так, как случилось. Наверное, еще на подходе к кухне я должен был услышать странные звуки, но мой сонный мозг не обратил на это внимания. Я нащупал выключатель, включил свет и увидел Сару. Эта очаровательная юная леди в теплой пижаме с котятами. Наверняка она ни за что не призналась бы подругам, что носит такую, ведь подростки обычно с большим презрением относятся ко всему детскому. Сидела за столом и с упоением поедала груду сырого мяса. Теперь, когда я пытаюсь вспомнить детали, мне кажется, что я различил там стейки на кости, сырые бургеры и куриные крылышки в остром маринаде. Все это было горой свалено на столе, и Сара ела руками, чавкая и урча, как кошка. Все ее лицо было перемазано кровавой мясной жижей. Помню, в тот момент я вспомнил, что за ужином она-то поела как птичка, и подумал, ну, не мудрено, что девочка проголодалась. Я уже сказал вам, что в тот момент мой мозг, по сути, все еще спал. На самом деле, на это были причины, о которых вы узнаете позже. Поэтому я не завопил: «Ты что делаешь?» Не побежал будить ее родителей. Мне и в голову не пришло, что от всей этой сырой плоти Сара может заболеть. Я просто выключил свет, пошел и попил в ванной. У воды из-под крана был все тот же странный непонятный вкус. Потом я вернулся в гостиную, рухнул на диван и проспал до утра. Когда я проснулся, в окно вовсю светило солнце. Я едва смог продрать глаза. Чувствовал себя таким уставшим, как будто всю ночь разгружал вагоны. Семейство уже завтракало на кухне, и когда я сонно пожелал всем доброго утра, мне обрадовались как родному. Я не заметил ни следа ночного пиршества Сары, ни капельки крови, ничего. Мне даже начало казаться, что все это было каким-то нелепым сном. «Адам, а ты сможешь отвезти меня к шоссе?» — спросил я, заливая хлопья молоком. «Сегодня?» — тот с вопросом посмотрел на Беттани. «Я думал, Бет тебе сказала. Сегодня мы все будем заняты. У нас барбекю». «У девочек день рождения», — подсказала Беттани. «О, я посмотрел на Сару и Оливию. У вас обоих день рождения в один день?» «Вообще-то мы все здесь празднуем день рождения детей в один и тот же день», — пояснила Беттани. «Это очень удобно. Не нужно планировать несколько разных вечеринок, и никто никому не завидует». Это показалось мне, мягко говоря, странным, но я счел за лучшее промолчать. Если честно, мне не хотелось оставаться здесь еще на целый день. Но хоть Адам и казался очень дружелюбным, в его отказе была твердость, которая не подразумевала дальнейших споров. И мне оставалось только смириться. Да что я еще мог сделать? Разве что предложить ему денег, но у меня их и не было-то, помните? Все мои богатства составляли мятая пятерка в кармане куртки, да еще что-то около 37 долларов на банковском счету. Короче, я рассудил, что я как-никак вторгся в жизнь этих людей, и глупо было бы ожидать, что они бросят ради меня все свои планы. Стоило быть благодарным, что они приютили меня и накормили. Да и до папиных похорон, собственно, оставалось еще пара дней. Я ведь решил выехать к маме заранее. Сейчас меня мучает вопрос. Интересно, что было бы, если бы я притворился, что у меня аппендицит, и мне срочно нужно в больницу? Я еще раз проверил свой мобильник, но, как и вчера, связи не было. «У нас здесь нет сигнала», — сказала Беттани, когда я ее об этом спросил. «И интернета тоже. Нам кажется так лучше, спокойнее. В нем нет ничего хорошего. Один сплошной поток плохих новостей». На самом деле, даже если бы я мог позвонить, я не знал, кому. Ну, то есть, нет, я хотел бы предупредить маму и мою девушку, чтобы они не волновались, что я пропал. Но я не стал бы просить ни одну, ни другую ехать за мной в какую-то глушь посреди ничего. Не хватало только, чтобы они тоже застряли в снегу, или где-нибудь заблудились, или врезались в лося, или еще что-нибудь такое. «Да ладно тебе», — сказала Беттани, словно прочитав мои мысли. «На барбекю будет весело. Ты не пожалеешь, что остался». Я отнесся к ее словам скептически, впрочем, как и к самой идее барбекю в декабре. Все-таки мне кажется, что это забава для погожих летних деньков. А вот все местные вели себя так, словно для них это дело привычное. К полудню весь городок, состоящий по сути из нескольких семей, начал стекаться к дому Беттани. Между дворами не было заборов, только живая изгородь вдоль проезжей части. Так что пространство между несколькими соседними домами быстро превратили в площадку для праздника. Мужчины вытащили из гаражей складные столы и стулья. Адам выкатил из-под навеса огромный гриль. Достал мешок угля и несколько флаконов жидкости для розжига. Сара и Оливия вынесли на крыльцо музыкальный центр, и оттуда вскоре полилась веселая рождественская музыка. Женщины ставили на столы принесенные с собой пироги, пончики, миски салата. Беттани вынесла из дома несколько больших термосов с чаем, кофе и какао. Мужчины жали друг другу руки, давали Адаму, занявшемуся мясом, шутливые советы. Я глянул на поднос, где ждали своего часа сырые стейки и куриные крылышки, и мне стало не по себе. Все эти люди явно знали друг друга очень хорошо. Впрочем, тут уж точно нечему было удивляться. Держась чуть поодаль от начинающегося веселья, я смотрел на гостей, и мне начинало казаться, что барбекю зимой все-таки не такая уж и абсурдная идея. Все, кажется, вполне здорово проводили время. Девочки-подростки с хохотом бросались снежками, шутливо боролись, пихая друг друга в сугробы, и делали в свежем снегу, выпавшем за ночь, снежных ангелов. Их младшие сестры, возрастом примерно как Оливия, играли в куклы и катались с ледяной горки, построенной во дворе через дорогу. Кто-то подвесил к голому дереву у дома Беттани огромную пиньяту, и дети, хохоча с завязанными глазами, пытались попасть по ней битами. Маленькая девочка построила снеговика, принесла ему чашку какао и теперь увлеченно с ним разговаривала, как с живым. Да еще и хихикала, как будто он отвечал ей что-то ужасно забавное. Еще одна девчушка о чем-то щебетала с мамой, еще одна обнималась с отцом, который поднял ее на руки и подбросил в воздух. Еще одна... Тут до меня дошло, что здесь что-то не так. Я снова оглядел собравшуюся компанию, на этот раз очень внимательно. Так и есть. Ни одного мальчика, только мужчины, чьи-то мужья и отцы, но ни одного сына, ни маленького, ни школьного возраста. Одни девчонки. «Эй, Джефф, ты чего?» Я вздрогнул от неожиданности. Беттани подкралась совсем беззвучно. «Не стесняйся», она с улыбкой подтолкнула меня к эпицентру вечеринки. «Здесь никто не кусается. Пойдем, я налью тебе чаю». Чай из ее термоса на вкус был как собачье дерьмо, хотя она щедро насыпала туда сахара и корицы. Я понял, что и он сделан на водопроводной воде. Я присел за стол, думая, как бы незаметно вылить чай, и взял себе маффин. Хотя бы они и на вкус были ничего. Напротив меня сидела девочка с тарелкой, полной картошкой фри. Беззвучно двигая губами, она перекладывала картошинки из одной кучки в другую. «Эй, малышка, а что ты делаешь?» — спросил я. Она не подняла головы. Ее губы продолжали шевелиться. Я уже решил, что она мне не ответит, когда та, вдруг не отрываясь от картошки, произнесла: «Нужно все сосчитать. Если я съем нечетное количество, мама умрет. Нужно сосчитать 3 раза. Но раз ты спросил, то придется сосчитать 7. Меньше 7 никак нельзя». У меня мороз побежал по коже. И вовсе не от зимнего холода. Беттани, обходившая двор и мило болтавшая с гостями, снова оказалась рядом со мной. «Ты не видел Сару?» — спросила она. «Я просила ее приглядеть за Оливией». «Я поищу ее, если хочешь», — ответил я, с огромным облегчением отходя от странной девочки и ее давно остывшей картошки. Я побродил по двору, все так же сжимая в руке проклятый стаканчик с чаем. И вдруг заметил у крыльца знакомый голубой свитер. «Эй, Сара!» — она стояла ко мне спиной, я окликнул ее по имени. «Твоя мама сказала...» — девушка повернулась, и оказалось, что это не Сара. Лицо у нее было другое, незнакомое. «О, простите, я обознался. У вас такой же свитер, как у нее». Девушка мило мне улыбнулась. «Ничего, я Лили. Это и есть ее свитер. У нас одинаковый размер. Мы иногда меняемся». В этом не было ничего вроде как такого. Подруги часто меняются нарядами. Но что-то не давало мне покоя. У этой Лили и Сары был... не просто одинаковый размер. Их тела, они были одинаковыми точь в точь. Не подумайте, у меня нет привычки пристально разглядывать формы несовершеннолетних девочек, но, черт побери, я готов был спорить на что угодно, что рост Сары и Лили совпадает до 1/100 дюйма, что у них одинаковый обхват талии, груди, бедер, один и тот же размер ноги. Я не мог этого объяснить, но мой мозг понял это сразу. Их тела идентичны. Мне захотелось спросить у Сары, нет ли у нее сестры-близняшки. Но ведь их лица были совсем разными. Форма носа и глаз, цвет волос. От всего этого начинала болеть голова. «Эй, Лили, детка!» — крикнула какая-то женщина со стаканом глинтвейна в руке. «Иду, мамочка!» — Лили улыбнулась мне и сказала. «Если ищешь Сару, я видела, как она зашла вон за тот угол». И она поспешила к своей маме. Не к Беттани, к другой маме. Близняшка, которая не близняшка, которую отдали на усыновление другой семье. Да нет, бред какой-то. Я зашел за угол дома и действительно увидел Сару. Ее рвало в сугроб. Я, наконец, выронил стаканчик. во мне столкнулись два желания. Сделать шаг к ней, чтобы помочь, или отойти от нее подальше. Как будто какое-то древнее чувство, инстинкт пещерного человека говорило мне: «Она больная, нельзя приближаться к больным, ты заразишься». Я краем глаза уловил красные капли на снегу и вспомнил ее ночной пир. Я так и не решился ни приблизиться, ни убежать, когда Сара выпрямилась, вытерла рот рукой и, как ни в чем не бывало, улыбнулась мне. «Привет, Джефф, ты чего-то хотел?» У всего этого попросту не было смысла. Она смотрела на меня искренними и беззаботными глазами здоровой девчонки, которая просто встретилась со мной на улице и не прочь поболтать. «Ты в порядке?» — наконец выдавил я. Она сгребла ногой снег, закапывая следы того, что с ней только что происходило. «Знает ли Беттани, что ее дочь страдает булимией?» «Да, в полном», — сказала Сара. «А что?» Я мотнул головой и почувствовал, что у меня самого тошнота подступает к горлу. «Твоя мама сказала, что ты должна присматривать за Оливией», — с трудом проговорил я. «Окей, пойду найду ее». Она упругим шагом прошла мимо меня, и я понял, что меня и правда сейчас вырвет. В какой-то момент умственный дискомфорт незаметно перешел в физическую дурноту, и я вдруг почувствовал себя очень паршиво. Блевать прямо на улице, как Сара, мне не улыбалось. Я поскорее пошел в дом. Мне так хотелось хоть на минуту спрятаться от этого всего. От ясного и хрустящего зимнего дня, от детских визгов и смеха, от мужчин и женщин, которые выглядят так, как будто живут своей лучшей жизнью, правильной и приятной. Я почему-то чувствовал себя так, будто сойду с ума, если пробуду среди них еще хоть минуту. Я вошел в дом, даже не потрудившись отряхнуть ботинки от снега, и скорее поспешил в ванную, но замер, увидев что-то краем глаза. На стене в гостиной висело большое зеркало. Перед ним стояла Оливия. С ее зимних сапожек капала снежная слякоть, вязаные варежки были зажаты в одной маленькой руке. Она, не отрываясь, смотрела на свое отражение. «Оливия», — позвал я, — «у тебя все хорошо?» Она не повернулась на мой голос. Просто продолжала стоять неподвижно. Мне показалось, что она даже не моргала. «Меня нет», — вдруг тихо сказала она. «Что?» — переспросил я. «Меня нет. Я умерла. Я мертва. Я мертва. Я мертва. Я мертва. Я мертва. Она вдруг начала биться головой о зеркало, повторяя эти два слова все громче и все быстрее, и в конце концов они слились в сплошной бессловесный крик. Я стоял, как парализованный, и смотрел на эту сцену, пока с улицы вдруг не вбежала Беттани и не сгребла Оливию в охапку, оттащив ее от разбитого зеркала. Девочка продолжала биться у матери в руках, пока та нашептывала ей на ухо разную утешающую бессмыслицу, которой мама успокаивает напуганных и расстроенных малышей. Оливия разбила себе лоб о зеркало, и кровь, темная, как шоколадный сироп, Двумя струйками текла по разные стороны от ее носа, словно черные слезы. «Сара!» — крикнула Беттани, и старшая сестра Оливии тут же появилась на пороге. «Сходи, умой ее!» Сара взяла Оливию за руку. «Пойдем, тыковка. Сейчас мы умоемся, и сразу станет лучше. Правда?» Воркуя, она увела сестренку наверх по лестнице. Беттани выпрямилась и устало провела рукой по лицу. «Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть», — вздохнув, сказала она. Она казалась печальной, но не напуганной, как будто такое происходило не в первый раз. «С ней...» Голос дрогнул, и я попробовал снова. «С ней все будет в порядке?» «Да, она сейчас успокоится. У нее бывают эти приступы». Беттани села на подлокотник дивана. «Видишь ли, у бедняжки синдром Катара. Его еще называют синдромом ходячего трупа. Больным кажется, что они умерли. Хотя она слабо улыбнулась. Нам-то с тобой вполне очевидно, что это не так, правда? Еще у нее синдром Капгра. Иногда ей кажется, что ее родители и друзей заменили на двойников». Я вспомнил, что действительно читал об этих расстройствах и сказал самое глупое, что пришло в голову. «Ей нужна помощь?» «Ну да, как будто родители ребенка, который наносит себе вред, крича, что он мертв, не догадались об этом сами». «Конечно, Беттани не рассердилась на меня за бестактное замечание. Мы ездим к психиатру раз в 2 месяца, но нам сказали, что лечения, к сожалению, не существует. Приходится просто с этим жить». «Да уж, просто». Остаток дня я провел, болтаясь по двору, делая вид, что мне весело. К счастью, никто особо не горел желанием завести со мной разговор. Мне хотелось есть, но после всего, что случилось, я так и не смог заставить себя проглотить ни кусочка мяса. Ближе к вечеру гости начали расходиться, и я помог Адаму закатить тяжелый гриль обратно под навес около гаража. «Слушай, а теперь, когда вечеринка закончилась, ты не отвезешь меня на шоссе?» – спросил я. «Я понимаю, уже темнеет, но мне правда нужно домой. Мама наверняка уже с ума сходит от тревоги. Она же не знает, где я». На самом деле я видел, как снова начинается снег. Пока что он падал отдельными тяжелыми хлопьями, но я подозревал, что скоро повалит так, что будь здоров. И мое сердце сжималось от отчаяния. Я не хотел проводить здесь еще одну ночь. Я был сыт ковчегом по горло. Адам посмотрел на меня как-то странно, как будто вдруг забыл, кто я и что я здесь делаю. Его глаза стали странно стеклянными, как у куклы. «Я не поеду», — сказал он, и его голос дрогнул. «Я никуда не поеду! Я никуда не поеду!» Я отпрянул в недоумении, а он стал рвать на себе волосы, воя, как в истерике. Какая-то часть меня, мой внутренний шизанутый комик с нервным смехом, подумал: «Да уж, теперь я правда вижу, что Оливия — его дочь». Беттани выбежала из дома, где она мыла посуду, как была в домашнем легком платье и туфлях. «Что с тобой, милый?» Она взяла лицо Адама в ладони, заглянула ему в глаза. «Что такое?» Он разрыдался, как дитя, бормоча что-то бессвязное. Мне показалось, что я различил слова прямо на встречную и разъелись несколько раз. Разъелись, разбились. «Это все позади, Адам», — утешительно, но твердо сказала Беттани. «Это в прошлом, ты слышишь? Не думай об этом. Вспомни Эдельвейса. Эдельвейса, помнишь? Наш медовый месяц в горах». Адам тряхнул головой, выпрямился и смущенно прочистил горло. Он перестал плакать так же резко, как начал, и ему было очевидно неловко за эту сцену. Он будто бы сам недоумевал, что же это на него нашло. «Сегодня и правда лучше остаться дома», — сказала Беттани, обращаясь в равной степени и к нему, и ко мне. «Вы же видите, опять будет метель. Не хватало вам еще обоим замерзнуть насмерть». Тем вечером я серьезно обдумывал вариант просто встать и уйти пешком. Если бы не снегопад, я бы это сделал. И, возможно, тогда вы не читали бы эту историю. Потому что мой труп откопали бы только по весне. Но, как бы там ни было, предсказание Беттани сбылось. Ветер усилился, и снег падал так густо, что в нем было не видно дальше вытянутой руки. Я не дошел бы и до соседнего дома, не то что до шоссе. Я ведь уже говорил, что уверен, что мой папаша нарочно умер зимой, да? На ужин Беттани разогрела остатки мяса, жареного на гриле. И мне все-таки пришлось съесть несколько крылышек, чтобы не вызывать подозрений. Сегодня все были более молчаливыми, чем накануне. Но при желании это можно было списать на то, что и дети, и их родители здорово устали после дня на свежем воздухе. Оливию, разумеется, давно умыли, и теперь о дневных событиях напоминал только пластырь со смурфиками у нее на лбу. Как будто она просто бежала и, я не знаю, ударилась об дверь. Мне же снова предстояло спать на диване в гостиной. Войдя в нее, я увидел зеркало с огромной трещиной сверху донизу. И меня пробрала дрожь. Но знаете что? Я снова провалился в сон мгновенно. Стоило мне только лечь. И да... Среди ночи я снова проснулся от жажды. Удивляться было нечему. Я весь день почти ничего не пил, потому что от здешней мерзкой воды хотелось блевать. Я опять проснулся только наполовину, но четко знал одно — если я не попью прямо сейчас, то к утру от меня останется только иссохшая мумия. Губы были как наждачка, язык ощущался мерзким, огромным слизнем, который залез ко мне в рот умирать. Я кое-как поднял себя с дивана и потащился на кухню. После всего, что случилось вчера, мне хватило мозгов остановиться у порога и прислушаться. Но было тихо. Никто втихаря не жевал сырое мясо. И это уже само по себе было благословением Господа. Не зажигая света, я добрел до холодильника. В нем-то лампочка все равно горела. Я искал любой напиток. Молоко, апельсиновый сок, диетическую колу. Да все что угодно, кроме чертовой водопроводной воды. Но какое там? Пить здесь было нечего. Да что это за дом, где в холодильнике даже молока нет? Дети же обычно постоянно его хлебают. Разве что мы вчера допили последнее, а купить никто не удосужился. Хотя, да где купить? Я так и не понял, есть ли в этом городке вообще магазины. Есть ли в этом городке хоть что-то? Я рылся в холодильнике уже минут пять, когда, наконец, обратил внимание на собственные руки. Я не заметил, в какой момент это случилось, но они до локтей покрылись зудящей красной сыпью. И тогда, как бы медленно и плохо я не соображал, до меня наконец дошло. У меня никогда не было аллергии. Ни на арахисовое масло, ни на шерсть собак или кошек, ни на пыльцу. Но когда я, наконец, вырвался от родителей, пошел к психиатру, и тот прописал мне долбанный ксанакс. Я замер. Сначала я подумал, что они подсыпали ксанакс мне в еду и питье, потому что... Почему? Хотели похитить меня? Разобрать на органы? Может, Саре или Оливии как раз необходима новая почка? Но следующее откровение было еще страшнее первого. Я сложил два и два и понял, что за мерзкий горький привкус чувствовался в воде. Ксанакс был у них в водопроводе. Все его пили. Я, наконец, раскрыл тайну своих сонливостей и заторможенности. Это были его побочные эффекты. Если моя кожная сыпь — это реакция довольно редкая, то в сон от ксанакса при начале приема клонит почти каждого. Собственно, именно это здорово и мешало мне быстро соображать. И все-таки я чертовски отчетливо понял одно. Мне надо выбираться из этого места. Я закрыл холодильник, повернулся и чуть не заорал, увидев в полушаге от себя маленький черный силуэт. «Простите», — сказала Оливия. «Я не хотела вас напугать, но мне нужна помощь. Вы же знаете, мне нужна помощь». Она заплакала в темноте. Мягко говоря, это было довольно жутко. Стоять посреди темного, тихого дома и слушать ее всхлипы. «Я мертва», — выговорила Оливия. «Я умерла, понимаете? Вы должны мне поверить. Мне нельзя здесь быть. Мое место на кладбище. Я так устала притворяться живой. Никто меня не слушает». Кажется, адреналин все-таки немного перевесил побочки от ксанакса, потому что я определенно почувствовал себя чуть более бодрым и злым, как собака. Эта девочка наверняка ни в чем не была виновата. Я подозревал, что за всеми здешними тайнами все-таки стоят взрослые, но у меня не было никаких сил вникать в ее бредни. «Так, слушай», — сказал я резче, чем хотел бы. «Ты не умерла, ясно? Иначе как мы с тобой разговариваем? Я не медиум, я не умею общаться с мертвыми. Или добрый боженька воскресил тебя, как Лазаря?» Оливия перестала плакать. «Не боженька», — очень серьезно ответила она. Я ждал любого ответа, но не этого. Оливия продолжила. «Это была мама». Прежде чем я осознал сказанное, Маленькая холодная рука вложила в мою ладонь какой-то плоский предмет. Ключ? Та мама, которая спит наверху, не моя мама, сказала Оливия. Моя настоящая мама в подвале. Вы сходите за ней? Сходите? Сильнее всего в ту минуту мне хотелось, чтобы вместо ключа от подвала девочка дала мне ключ от гаража. Теперь меня уже не остановил бы никакой, черт побери, снег. Перспектива замерзнуть насмерть больше не казалась такой уж неприятной. Я должен был хотя бы попытаться сбежать. Но... что если в подвале и правда держит женщину? Я что, просто возьму и оставлю ее здесь? Мой вам совет, ребята. Если речь идет о вашей жизни, отбросьте к черту все эти нелепые мысли о морали, этике и правильных поступках. Не пытайтесь вести себя как долбаные рыцари. Настоящие, исторически корректные рыцари вообще ссали в доспехи и делали черт знает что еще. Если вы в опасности, то прежде всего спасайте себя. Может быть, если бы не Ксанакс, я бы тоже поступил именно так. Но тогда, сжимая ключ в руке, я побрел к двери в подвал.